Глава 30. Нельзя визжать. Никогда. Особенно перед женщиной. Визжать недостойно. Это хуже, чем прилюдно обосраться. Но я взвизгнул. «Герцог?» «Это проблема?» — округлила невинные глазенки Арабель. Я взял себя в руки и сосчитал до 10. «Проблема ли это?» «Нет, не думаю. Герцог так герцог, никогда не страдал чинопочитанием. Но все-таки есть одна загвоздочка. Видишь ли, предлагаю, наконец, перейти на «ты», раз уж мы постоянно обсуждаем такие интимные вещи, как убийство. Так вот, меня гложет подозрение, что раз титул герцога немножечко повыше, чем всякие там маркизы и бароны, без обид, то и силушки у такого молодца должно быть поболее. Не говоря уж об охране, приставленной к его светлости. В общем, эта небольшая услуга представляется мне чуточку самоубийственной. А мой опыт подсказывает, что о самоубийственных услугах просят тогда, когда отказ невозможен. Давай я сэкономлю тебе время. Пропусти витиеватое хуеплетство и переходи сразу к прямым угрозам, потому что я намерен отказать. Как скажешь. С резким щелчком сложила баронесса веер. «Я хорошо рассмотрела твою душу. Я знаю, что тобой движет. И поверь, без меня тебе желаемого не добиться. Это проклятие либо превратит тебя в бешеное животное, либо, что еще хуже, в жалкого смертного. Но у проклятия есть и другая сторона. Ее-то мы с тобой и обратим себе на пользу. Слышал когда-нибудь о жатве?» «Полагаю, речь не об уборочной страде?» «В эпоху Великой войны колдуны-жнецы с восточных пустошей вгоняли в ужас армии людей и нолнов, сея на поле брани смерть волнами грязной магии. Они наносили удар чудовищной силы, после которого сопровождающие их рабы собирали души убитых и подносили жнецам, дабы те смогли восстановить силы для нового удара. И так, волна за волной, они шли вперед, забирая жизни следующих, пожрав души предыдущих». «Сырые души?» «Именно. Они были безумными фанатиками, гонимыми вперед Ваннаратом и его динамическими капитанами. Жнецов заботило не собственное будущее, а лишь слепая жажда исполнить волю владыки. Они были обречены. С десяток таких волн и личность жнеца полностью распадалась, после чего он погибал от меча своего адъютанта». «Довольно нерочительное расходование ценного ресурса. Почему у них не было фильтров? Уж среди демопоклонников-то, полагаю, это не проблема?» «Я так и думала», — улыбнулась баронесса. «Что, я сморозил глупость?» «Ты решил, что создание фильтра — обычная практика?» «Разве нет?» «Мне известно лишь два случая помимо твоего. И в обоих речь об особых королевского рода». «Ого! Так мне подфартило?» «Да. Как ни парадоксально. Проклятие разблокировало возможность, не воспользоваться которой грех». «И как же мы ею воспользуемся? Я войду в замок Бертольда с парадного входа и напомню всем его обитателям о славных временах Великой войны, устроив локальный геноцид в стиле колдунов-смертников». «Разве не здорово?» — всплеснула Арабель руками с таким искренним восторгом, что мне стало не по себе. «Угу. А что я получу за смерть Бертольда? Надеюсь, ты не рассчитывала отделаться бесплатной сменой фильтров, что, конечно же, войдет в уплату?» «Не стану вдаваться в подробности скучных для тебя придворных интриг, но после смерти Бертольда мое положение при дворе существенно укрепится. Сейчас этот ублюдок делает все, чтобы наш род гнил на задворках империи. А все потому, что Зигфрид убил на дуэли его любимого племянника. Теперь твоими стараниями всеобщего раздражителя Зигфрида нет. И дело только за Бертольдом. Как только немилость короля останется в прошлом, у тебя будет все, что нужно. Говоря это, Арабель зашла мне за спину, коснулась моей шеи и нежно провела ладошкой по мужественной волосатой груди. В том числе и я, если пожелаешь. А титул? Расстроил я коварную обольстительницу своим ровным пульсом. «Хм, я думала, что ты не фанат титулов». «Ну, так-то я и ебусь без фанатизма, но ебля помогает от сперматоксикоза, а титул помогает от предвзятого отношения власть имущих. Можно мне графа? А то барон и особенно маркиз звучит как-то пидористически». «Что ж, в случае успеха нашей миссии я обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы ты стал дворянином. Правда, придется сделать что-то и с твоей запоминающейся внешностью, но это не такая уж большая проблема». «Неужели не будешь скучать по этому личку?» «Думаю, достаточно будет удалить шрамы, чтобы никто даже и подумать не мог о шафбургском мяснике, глядя на тебя». «Заметано. У меня есть еще условия. Красавчик и Волда не должны пострадать от тебя. Они не расходники. Это ясно?» «Предельно». «Хорошо. А теперь переходим к угрозам». «Если откажешься, я уничтожу ее», — кивнула Арабель в сторону безразличной к нашему диалогу Хельги. «И нового фильтра, разумеется, не создам. Все остальное с тобой проделает проклятие». «Справедливо». «Еще вопросы есть?» «Что за вонорат? По контексту парень видный, да и кликуха зачетная, а вот кто про что вспомнить не могу. Извини, повзаимствованная память иногда подводит». «Это один из четырех пожирателей, начавших Великую войну. Один из лордов Скверны, апостолов тьмы, детей Оша». «Звучит круто. Великая душа, да?» «Одна из величайших». «Она еще при нем?» «Имеешь в виду, жив ли он?» «Этого никто не знает. Пожирателей не видели уже много веков. В любом случае, тебе рановато замахиваться на такие цели». «Ты права. Мне не хватает практики. Не знаешь местечко, где можно было бы отточить тактику и стратегию без особого ущерба для милой Хельги?» «Дай подумать», — приложила баронесса пальчик сочным губком. «Да, определенно, да. Есть такое место. К северу отсюда, меньше, чем в дне пути, встал лагерем отряд из Шафбурга. Скорее всего, по вашей душе». «Все никак не уймутся». «Отличный шанс помочь им в этом». «Точно. У тебя найдется неброское женское платье для простолюдина». Поутру наша маленькая ДРГ покинула гостеприимное поместье и выдвинулась в любезно обозначенную баронессой на карте точку назначения. «Признайтесь!» — раздраженно поправлял Волда коротковатые рукава своего нового убранства. «Вы разработали этот план специально, таким образом, чтобы максимально меня унизить!» «Укороти гордыню. Я лишь забочусь о нашей безопасности. Они ищут брутального альфа-самца в компании с нескладным сопляком. И мы не должны подходить под это описание». «Ну да. Поэтому вы теперь старик, рассутулитесь, и у вас при себе длинная палка. а я ради маскировки должен задыхаться в корсете. Справедливо, ничего не скажешь». «Невзгоды закалят тебя, и хлебальник не мухорть, а то чепец сползает». «И вообще я мог переодеться в это ближе к лагерю». «По дороге мы можем столкнуться с патрулем или просто с неравнодушными гражданами. Сомневаюсь, что ты успеешь нацепить все эти подъюбники. Скажи спасибо, что не приходится в седле боком ехать». «Быть женщиной — дерьмо». «Да, родная моя. Доля ваша незавидна. Но ничего, потерпи. Вот со всеми делами управимся, сколотим тебе приданное, найдем мужа хорошего, чтоб бил не сильно. Детишки пойдут. А там уж и помирать скоро». «Хвала Амиранте за члены яйца». Без столики иронии возблагодарил Волда свое божество. «Я ведь никогда раньше и не задумывался о том, насколько им тяжело. Всегда полагал, что нет ничего проще, чем жизнь красивой барышни. Знай себе, наряжайся, да кружи голову состоятельных кавалеров. Но ведь если подумать, у них нет никаких прав, особенно у простолюдинок. Выходя замуж, она становится буквально собственностью. Вы видели, как повел себя с матерью Хельги тот ублюдок? И это норма. В вашем мире так же?» «Нравится плащ?» Небрежным движением стряхнул я грязь с плеча. «Слегка потрепан, ну да. Выглядит недурно. А что?» «Не догадываешься, из чего пошит?» «О, нет. Только не говорить». «Расслабься. Я не заказывал его. Взял уже готовый. Да и то из-за скидки». «Это в самом деле женская кожа?» «Пощупай. Давай, может, другого случая не подвернется». «Мягкая». «Это еще что? Вот, на рукаве попробуй». «О-о, надо же». «Ну, все, хватит. Слышь, руки убрал». «Извините. Так значит, у вас с этим еще хуже». «С равноправием-то?» «Не, с равноправием у нас полный порядок. Если б у мужиков кожа была понежнее, и из них бы плащи шили. Но так уж повелось, что бабы на ощупь приятнее. А в остальном все индивидуально. Кто за себя постоять может, у того и прав больше. Есть, конечно, укоренившиеся стереотипы, связанные с женщинами, но они легко ломаются прикладом. Дело ведь не в том, что у тебя промеж ног, а в том, что вот тут, — указал я на свою черепную коробку. Знаешь, из-за чего многие добровольно опускаются на уровень вещей, безропотных и ничтожных? Из-за всепоглощающего желания уцелеть. Им кажется, что если вот тут промолчать, вот там отвернуться, а здесь нагнуться и раздвинуть, как велят, то все обойдется. Надо только потерпеть сегодня, сейчас. А завтра будет новый день, новая жизнь, но нет. Завтра становится только хуже. И они снова терпят день за днем, год за годом, весь свой недолгий век». «Легко так говорить, когда без проблем пускаешь любых ублюдков на гуляш. А что, по-вашему, должны были предпринять те женщины?» — кивнул Волден на мой стильный прикид. «Сопротивляться. Конечно же, давать отпор, на какой способны. Тогда, по крайней мере, их продырявленные шкуры не пустили бы на плащ». До тренировочного полигона добрались к сумеркам. Прекрасное время, делающее людей подслеповатыми, помыслы смелыми, а дам романтичными. Мы остановились в небольшом овраге, не доезжая с полкилометра, и стреножили лошадей. «Поправься», — попенял я Волда за внешний вид. Задрал подол, как шлюха. «Прекратите!» — привел он себя в порядок. «Что делать, помнишь?» «Иду позади, жду окончания вашей атаки. Собираю души, отдаю вам. Иду позади». «Умница. А вам не кажется, что Разумнее было бы воспользоваться уже имеющимися у вас очищенными душами». «Это нарушит чистоту эксперимента. Хотя не стоит слепо доверять женщинам, особенно ведьмам. Одной сырой закинуться не помешает для пробы. Ну-ка, дай». Волда порылся в запрятанном среди складок платья кошеле и вручил мне крохотную душонку, от которой так и разило ментальным мусором. «Сочную выбрал». «Обычную. Там такие и будут в изобилии». «Ну, с Богом!» — сжал я кулак и... Развоплотившаяся душа потекла спиритическими соками по телу. «Как ощущение?» «Знаешь, никак. Вообще ноль. Будь то водички попил, а думал, что водка. Она точно сырая была?» «Точно. Я за этим слежу». «Стало быть, не надула ведьма. Фильтр работает». Оставив лошадей, поклажу и даже мечи во враге под охраной красавчика, мы выбрались наверх и размеренным шагом отправились к лагерю. Тот стоял в чистом поле, хорошо видимый издали благодаря факелам по периметру. Его обитатели явно не готовились отражать нападение. Нет, они готовились накатить браги или чего покрепче, перекинуться в картишки, а потом завалиться на боковую, мысленно водя хуями по губам неугомонного командования, пославшего их с этой бестолковой, обреченной на провал миссии по поимке проклятого колдуна и его подмастерья, которые наверняка уже на другом краю света летят себе верхом на золотом грифоне, поплевывая с высоты на плеши народов, о которых в хранимом Амирантой Аттерлянде и не слыхивали. Фатальная ошибка. Когда наша «безобидная» в кавычках пара приблизилась на расстояние атаки, никто в лагере и ухом не повел. Мне пришлось намеренно привлечь к себе внимание, чтобы худо-бедно воссоздать предстоящую боевую обстановку в высоком замке на холме Шварцвальда. «Эй, служивые!» «Чего тебе?» — оторвался от своих занятий один из четырех находящихся поблизости солдафонов. «Мне? Да самую малость! Разве что несколько медиков скрасить безрадостную старость! А вот вам? О, да вам, ребята, сегодня благоволит сама Амиранта! Да только взгляните!» — взял я за руку Волда и, как заправский танцор, амплитудно крутанул того вокруг своей оси. «Ну, не чудо ли? Молода, свежа и скоро помрет от обезвоживания, до чего мокрая. По 10 монет с брата. И этот вечер станет тем самым, который вы будете вспоминать за каждой дрочкой». Моя пламенная речь привлекла искомое внимание. Поглазеть на товар очень скоро собрался уже десяток любителей женских организмов. Я расценил это как сигнал к старту, и магия будто почуяла, что лимит на души снят. Групповая цель в количестве 5 человек запульсировала красным. Происходящее вокруг стало похоже на изображение тепловизора. Все сделалось нечетким и схематичным. Лишь эти 5 светились алой сеткой сосудов на бесцветном фоне. Первые умерли тихо. 5 голов, 5 инсультов. Но со следующими так уже не вышло. Массовое ухудшение здоровья сослуживцев вызвало подозрение у оставшихся свидетелей этой трагедии, в результате чего те потянулись за своим табельным оружием и принялись мельтешить, мешая сфокусироваться. Пришлось дать грязной магии полную волю, и та с благодарностью приняла ее. В Фонтаны крови брызнули из носов, ртов, ушей и глазниц. Вопли и хрипы возвестили лагерю, а перешагнувший его порог смерти. Стремительно покидающие меня силы вернулись старицы, и как только Волда высыпал мне в ладони пригоршню свежесобранных душ, 10 за раз. Это было великолепно. Силы не просто вернулись, они переполняли меня, рвались наружу, движимые поиском новых жертв, и их было не удержать. Лагерь забурлил от пролитой крови. Опомнившихся недоумков буквально рвало бешеным напором. Брызги и ошметки тел летели, как шрапнель из направленных во все стороны мясных стволов. Я шел вперед почти на автомате, переводя гарнизон из встревоженного состояния в полужидкое и поглощая души горстями. По мне текло, под ногами хлюпало. Я спотыкался о трупы, не различая их среди алого болота, но продолжал двигаться дальше, подпитываемый теми, кого убил, как чертов комбайн, молотящий соляру и закачивающий ее в свой бездонный бак. Остановился я лишь тогда, когда единственной живой душой поблизости остался Волда. Его бежевое платье с белыми оборками стало полностью красным, как и лицо. Белки глаз светились на багряном фоне, а вытянутые вперед руки держали последние подношения. Больше никого? Никого. Сколько их было? Около 40, выговорил пацан, заикаясь. Что ж, оглядел я убранное поле. Нас ждут великие битвы за урожай.